Глава сороковая. Пытаясь хоть немного отгородиться от истеричного тарахтения отбойного молотка на тротуаре, Анна зажала одно ухо и прокричала в домофон, откуда тоже несся шум и треск. «Миссис Тилли Лубель, здравствуйте, это Анна, сестра Би. Анна, как изумительно, ты вернулась? Входи». Анна на лифте поднялась на третий этаж. При виде знакомого коридора ее пробрал легкий озноб. Здесь-то все и началось. Подумать только, она приехала сюда меньше недели назад, но уже совершенно не узнавала себя ту, прежнюю. У миссис Тилли Лубель ушло каких-нибудь полсотни лет на то, чтобы отомкнуть и отпереть все замки и защелки. Наконец она возникла на пороге в облаке пудры с неизменным Фредди в объятиях. Выглядела она шикарно. Черный свитер пола, голубые брюки, огромные золотые серьги, коралловая помада. Где-то в глубине квартиры играло радио 3. Анна просияла миссис Тилли Лубель, демонстрируя комплект безупречных фарфоровых зубов. «Рада вновь увидеть тебя так скоро. Хотя, как я догадываюсь, истинная причина твоего визита не во мне». И она заговорщицки улыбнулась. «И я не прочь догадаться, о чем речь», — подумала Анна и возразила вслух. «В вас, конечно». Миссис Тилли Лубель придержала для нее дверь. Какая красота вырвалась у Анны. По своей планировке квартира была близнецом той, что снимала Би, но обставлена не в пример изящнее. Антиквариат, дорогие шторы, зеркала с чеканкой, картины в позолоченных рамах. Неплохо, но чуточку тесновато. Видишь ли, я перебралась сюда из своего семикомнатного парижского особняка. Пришлось продать множество вещей, но все-таки с большей частью расстаться не смогла. Ну, довольно. Ты ведь пришла не любоваться на мою мягкую мебель, я полагаю. Где же он? Слегка приглянувшись, миссис Тилли Лубель залепетала. Кис-кис-кис. Вот же он, Анна указала на Фредди. Сладко похрапывая, тот и не думал никуда двигаться с обитой зеленым бархатом табуреточки, где его устроила сама Эми. Нет-нет, не он. Ну где же ты, дружок, иди к нам. Она всерьез занялась поисками, переворачивая диванные подушки и заглядывая за шкафы. «Прямо не знаю». Выпрямившись, старушка снова улыбнулась Анне. «Опять прячется. По-моему, у него не все дома. Ну разве можно его винить? Давай-ка ты его поищешь, а я пока сделаю нам чаю». «Кого поищу?» Анна уже начала беспокоиться о душевном состоянии пожилой дамы. «Надо же, а ведь еще на прошлой неделе она казалась совсем нормальной». «Джона, кого же еще?» «Джона? Да, кота Джона». Теперь уже Эми смотрела на Анну с легкой озабоченностью. «Но Джон здесь не живет», — пробормотала Анна. «Вообще-то нет. Ну куда мне было его девать? Невероятно удачно получилось, что ты обо всем узнала. Кто тебе сказал?» «Мистер Уитман?» «Между прочим, мистер Уитман его и нашел». Все это время Джон слонялся по заднему двору, промышляя отходами в мусорных баках, извини за выражение. Бедного малыша было невозможно узнать. Он так исхудал, но... «Эми, простите, вы что же, хотите сказать, что Джон здесь?» «Ну да, конечно. Мы нашли его пару дней назад». «Джона?» «Да, Джона». «А, вот и он». Радужно улыбаясь, она засеменила к двери в дальнем конце комнаты. «Здравствуй, мой хороший. Посмотри, кто пришел к тебе в гости». «Твоя тетушка Анна». Бросив рюкзак на пол, Анна направилась к тому месту, где стояла хозяйка. «Осторожно», — предупредила та, — «иди потише, он очень нервничает». Анна заглянула за лакированный круглый столик с фотографиями в серебряных рамочках. Из угла, поджав под себя посередине лапы, огромными медно-оранжевыми глазами, на нее в ужасе уставился потрясающе красивый кот. Крупный, приземистый, с большой квадратной головой и густым серебристо-голубым мехом. «Ну, здравствуй, красавчик!» Анна осторожно вытянула руку. Кот прижал уши и забился подальше в угол. «Все хорошо, маленький, я тебя не обижу». Даже подумать страшно, что довелось пережить этому бедному созданию за последние несколько недель. Должно быть, он убежал, когда не стало Би, потрясенный произошедшим, и с тех пор прятался внизу у мусорки. Нет, мистер Ариф заставил Би от него избавиться. Она отдала Джона подруге, а он сбежал через окно, примерно 3 недели назад. А где живет эта подруга? Лэдброу Гроув. Но это же несусветная даль. С потрясенным видом миссис Тилли Лубель прижала руку к груди. Ты что же, хочешь сказать, этот малыш самостоятельно преодолел такое расстояние? Похоже на то. Палец Анны оказался в дюйме от Джонова носа. Сначала кот его проигнорировал, но потом все же вытянул шею и принюхался. Невероятно, какое мужество, какое бесстрашие, какой пыл. Он настоящий герой. Анна тихонько погладила кота между ушей. Он прикрыл глаза и замурлыкал. Мистер Уитман нашел его в жутком состоянии. Наш бедный мальчик отощал, вывозился бог весть в чем. Но вчера я носила его к ветеринару. Там провели тщательный осмотр и сказали, что он в полном порядке. Несколько свежих царапин не в счет. Вес он быстро наберет, а в целом это образец кошачьего здоровья. «Какой же красавец!» — прошептала Анна, почесывая Джона под подбородком. Анна представила, как счастлива была бы Би увидеть Джона, который прошагал пол Лондона с единственной целью — найти любимую хозяйку, и глаза ее наполнились слезами. «А я ведь пыталась с тобой связаться. Чего только не делала, даже позвонила этому отвратительному мистеру Арифу. Но он оказался до крайности неотзывчив. Как же мистер Уитман исхитрился тебя найти?» Она удивилась. «А он не находил». «Тогда как же ты узнала?» «А я и не узнавала». «Так почему же ты пришла?» «Чтобы повидать вас. У меня нет вашего номера телефона, а мне нужно с вами кое-что обсудить». «Правда?» — Эми польщенно зарделась. «Ты просто хотела поговорить со мной?» «Да, я...» Эми протестующе вытянула руку. «Чай. Давай-ка сначала я приготовлю чаю, и мы от души поболтаем». Пока хозяйка гремела чем-то на кухне, Анна, присев на корточки, общалась с Джоном. «Ну, малыш, чего ты хочешь?» Джон потянулся изо всех сил, а потом ловко поскреб себя за ухом. Анна осторожно подняла его на руки. «Нет, вы только посмотрите!» Эми вернулась в комнату с подносом. «С тех пор, как я принесла его от ветеринара, он практически не выходил из своего угла. А теперь совсем другое дело. Наверное, чувствует, что ты родственница Би. Молоко, сахар». Пока Эми разливала чай, Анна почесывала подбородок Джона, а он громко и проникновенно мурлыкал. «Итак, чем я могу тебе помочь?» Эми передала Анне крошечную фарфоровую чашечку, тоненькую и хрупкую, как крыло бабочки. «Недавно пришел отчет судмедэксперта. К сожалению, все официально подтвердилось. Это самоубийство». Ахнув, Эми схватилась за сердце. «И мы, я и друг Би, мы выяснили, почему она это сделала. Около 15 лет назад она пережила одно трагическое событие». «Трагическое?» «Да, я бы не хотела вдаваться в подробности, но это несчастье все объясняет. Теперь, когда мы все узнали, я хотела бы устроить что-нибудь, что-то вроде приема в память Би. Она, конечно, сказала бы, что ничего такого не заслуживает, но все, кто ее знал, даже те, кого она обидела, считают иначе. Словом, я решила организовать поминки по Би, настоящие поминки, понимаете? Чтобы было много людей, музыка, вино, слезы. Потому что... А вы знаете, что на ее настоящие похороны пришли всего 3 человека? 3. Какой ужас. Так вы придете, если я все организую? Какая восхитительная мысль. Конечно, приду. А там будет много молодых людей, как думаешь? Да, она улыбнулась. Думаю, да. В таком случае можешь на меня рассчитывать. А что именно ты хочешь устроить? Пока не знаю. Если честно, я думала, может, вы мне что-нибудь посоветуете. Вы ведь, наверное, были на целой куче похорон. Ой, извините, я не хотела. Не смущайся, Анна, ты права. Я посетила куда больше похорон, чем мне самой хотелось бы. И все церемонии были не похожи друг на друга. Каждая по-своему уникальна. Но для Би надо устроить что-то совершенно особенное. Они проболтали до самого обеда, и когда Анна взглянула на часы, то поняла, что пора идти, иначе она сегодня вообще ничего не успеет. Осторожно сняв с коленей мирно дремавшего Джона, она уложила его на диван и спросила. «Что же нам с ним делать?» Эми просияла. «А тебе не кажется, что ему бы понравилось в Девоне? Не хочешь усыновить его и забрать с собой?» Лицо Анны вытянулось. При одной мысли о возвращении домой ей хотелось наложить на себя руки. Она замотала головой. «Вообще-то я еще ничего не решила. Можно пока оставить его у вас до поминок, а там я что-нибудь придумаю». Эмми игриво прищурилась. «А домой-то ты не собираешься, правда?» Она вздрогнула. «Собираюсь, конечно, просто...» «Ну ладно, девочка, уж меня ты не обманешь. Твое сердце уже принадлежит этому городу. Ты не вернешься домой. Не сейчас, во всяком случае. Ты зашла слишком далеко». «Что вы имеете в виду?» «Когда мы встретились впервые, ты вела себя как школьница на каникулах. Такой у тебя был образ мыслей. Нарядилась в платье сестры, пила шампанское, одним словом, играла роль. Зато теперь ты обрела свой собственный стиль». По лицу Анны разлился румянец. «Все правильно. Она действительно обрела свой собственный стиль. Впервые в жизни ощутила себя самостоятельной личностью. Личностью, которой ни Хью, ни Би, ни мама, ни указ. Личностью, которой она и только она, Анна Уиллс, могла диктовать, что делать». «Я всей душой надеюсь, — сказала миссис Тилли Лубель, провожая гостью до двери, — что тебе удастся убедить свою бедную мать приехать на церемонию, невзирая на ее чудовищные страхи. Знаешь, я думаю, если она не приедет, в будущем это отзовется для нее гораздо большими страданиями». Анна чуть не ахнула вслух. Она ведь даже не подумала о матери. А Эмми права. Отношения с матерью — еще одна глава в искореженной биографии Би, которая нуждается в достойном завершении. Анна кивнула. «Я сделаю все, что могу». «Отлично. Теперь у тебя есть мой номер. Так что звони, если что-нибудь понадобится». «Джон, попрощайся с тетушкой Анной». Джон лишь лениво шевельнул хвостом, и Эмми улыбнулась. «Должна признаться, я не слишком люблю котов. Но этот просто восхитителен, правда?» Тепло попрощавшись со старой дамой и чмокнув ее в напудренную щеку, Анна отправилась домой воплощать в жизнь следующий этап своего плана.